Словарь квинийских и синдаринских элементов в именах и названиях. Аглар – слава, роскошь, великолепие в дагор агларэп, агларонт. Квинийская форма алкар характеризуется перестановкой согласных. Синдаринскому агларэп соответствует алкаринкве, корень, кал, сиять. Адан, множественное число, эдайн. Ваданедель, арадан, дунадан. Значение в словаре имен и названий Аданы. Айна, святой, в айнур, айну линдале. Алда, дерево квенге, валдарон, алдудене, малиналда, соответствует синдаринскому галад, в карас галадон, галадримы. Альква, лебедь, синдаринская альф, вальквалонде, от того же корня алак, порыв движения, анка, лагон. Амарт, рок, в амон амарт, кабед наэр амарт, умарт, и в синдаринской форме одного из прозвищ Турина, тур амарт, властелин судьбы. Квинийская форма слова встречается в турамбар. Амон, холм, гора, синдаринское слово, являющееся первым элементом многих названий, множественное число эмин, в эмин берайд. Ан, анд, длинный, в андрам, андуин. Анга, железо, синдаринский вариант анг. Ванг айнор, анг банд, анг хабар, анг лахель, ангрист, ангрот, ангуриэль, гуртанг, андуне, закат, запад, в андуне. Синдаринская аннун, в аннуминас, хенет аннун. Древний корень этого слова нду, опускаться, присутствует также в квинийском нумен, закат, запад, и в синдаринском дун, запад. Дуна даны, слово адун в адунаике происходит из эльфийских языков. Ангрен, железный, в ангреност. Множественное число энгрин, верет энгрин. Анка, челюсти, в анкалагон. Анна, дар, в аннатар, мелиан. Яванна, тот же корень, в андор. Аннон, большая дверь, ворота, множественное число, эннин, в аннон ин гелит. Сравните. Мор аннон, черные врата, и сираннон, привратная река. Ар, рядом, снаружи. Кроме того, в квенья ар означает и. В арман, вне амана. Сравните. Арноэдиад, бесчетные слезы. Ар, ара, высокий, благородный, царственный, элемент, появляющийся во многих именах. Арадан, аредель, аргонав, арнор и так далее. Расширенный корень арат появляется в аратар и в арато, вождь выдающийся, например, ангрот из ангарато, финрот из финарато, также аран, король, варанрут, множественное число эрейн, верейнион. Префикс ар в именах нуменорских королей того же происхождения. Атар, отец. Ватанатари, Илуватар. Аэлин – озеро, пруд, в Аэлин – уял. Сравните. Лин.